Клондайк. Самое событие. Уже понедельник. Злата на хмель ушел к себе, а я тоже утопал спать, причем спал как убитый. Наутро по обыкновению встал раньше всех и пил чай в мастерской, глубоко и сильно задумавшись. Как-то все переплетаться начало. И везде семера. И если хмель в очередной раз не врет, то семеру кто-то начал валить. Оптом. А кто? Вообще-то желающих должно быть много, хоть конкурс открывай. Но нам-то с этого что? Профит или геморрой? Покатал по верстаку вытащенную пулю. Сплав какой-то очень мягкий. Такой рвать должно с нарезов. Поэтому сделали софт-поинт. Расплющило головную часть, но все же остатки каких-то рун прослеживаются. Пока она была в ране, на хмеле никакие местные магические препараты не действовали. Вытащил, тут же все заработало. Интересно, кто такие делает? И кто про такие слышал? Может, Саня что-нибудь скажет? Он ведь у нас в таких делах специалист. Вот проснется и пообщаемся. Платон должен был в 9, но он к хмелю. Мне от него что-нибудь нужно? В принципе, нет. Но затем надо самого хмеля отвезти в военкомат, а еще бы Саню. Дмитрию Платон разрешение купил, но я бы его все же в рядах резерва видеть хотел. Мужик с опытом, стрелять умеет, повоевал, да и сработались мы уже с ним. Вообще-то всем своим оптом бы оформиться. Оно ведь пригодится. Короче, пошел я Милу будить, а то она потом долго собираться будет. Пошел разбудил. Отказалась наотрез. Сказала, что и так хорошо, и на меня надеется. Амулеты будет носить в городе. Ну, может, и правильно. Для нее самое лучшее сейчас просто дома запереться. Но в любом случае я ее разбудил, так что завтракать пойдем в паб. Заодно и наших там перехватим. Потом подолбил в дверь Саниной квартиры, дождался ответа сонным голосом и известил, что уже понедельник, и его ждут великие дела. Как-то поднял. Только Саню, правда, потому что Мила отказалась завтракать в пабе. Говорит, что у нее после ночной работы еще нормальный сон не наладился. Что понятно, в общем-то. Саня, опять зевая, спустился вниз и сразу получил от меня пулю на исследование. «Интересно!» — сказал он, разглядывая ее через большое увеличительное стекло с подсветкой. «Тут так и не разберешь, но магия. Знакомое что-то. Не могу так сразу сообразить. Где-то я подобное видел». «Где?» «Подумать надо». «Долго?» «Коль!» Саня укоризненно посмотрел на меня. «Я же просто уточнил. Завтракать пойдешь?» Я посмотрел на часы. «Там Платон с Дмитрием должны быть». «Пошли!» Саня встал с кресла. «Куртку только возьму». «Заведи уже здесь дежурную, специально для паба бегать, как я сделал». Я снял свою куртку с крючка. «Да все забываю! Я мухой!» Мороз, может, и не усилился, но сегодня еще и ветрено было. Так что мы озябли, пока до дверей паба добежали, возле которых стоял додж Дмитрия. Хорошо, что он тоже здесь. Обоих нашли сразу за столом, едящих яичницу с беконом. Вид у Платона был доволен. Хмель таблетки ему отдал, значит. Ну и славно. Я от этого тоже в зависимости получается. Иначе процесс обмена моего золота на американские денежные знаки очень сильно усложнится. Хмель стоял за стойкой, протирая ее тряпкой. Вид более или менее нормальный, не то что вчера. И больше в пабе никого не было. «Всем привет оптом!» — поприветствовал я собравшихся прямо с порога. «Слав, а нам завтрак можно?» «Можно!» — кивнул Хмель. «Где Мила?» «Отказалась вставать пока. Все еще по ночному графику живет. Иван пришел?» — В подвале сейчас поднимется. Что будете? — Я то же самое. Саня показал на тарелку Платона. — Ну и я. Чай подразумевался сам по себе. Хмель еще свежие булочки декларировал. Им с утра завозят немного. Очень даже замечательно. — Слав, ты сам как? — спросил я тихо. — Нормально. — Тогда смотри, если машина пока нужна, то бери мой пикап. Я ключи Миле оставлю. — Спасибо, может и пригодится. Он ушел на кухню, вскоре вернулся и выставил на стойку тарелки с яичницей. Забрав их, мы пошли с Саней к столу. — Ну что, уважаемые, — обратился я к Платону и Дмитрию, — есть у меня для вас толковое предложение. Если вы его принимаете, то мы завтра выезжаем с полномочиями практически полноценной группы патруля. То есть в Лудино не поможет, но в других местах... — Это ты о чем? — быстро спросил Дмитрий. — Показываю один раз, следи за руками. Я потащил цепочку с удостоверением из-за ворота. «И?» — спросил Платон. Пришлось объяснять минут 10 с подробностями. Но плюсы они уловили сразу. Потому что за стеной патруль чуть ли не основная сила. Если не по полномочиям, то по уважению. Да и полномочий хватает. В общем, после завтрака мы на двух машинах рванули к военкомату. Атаманов был на месте, но уже убегал. Мы практически в дверях столкнулись. «Командир вызывает, так что я в комендатуру», — объяснил он быстро. «Ты людей в резерв записывать?» «Точно». «Пошли команду, да, мы погнал. Подходи вечером, если не трудно. Есть о чем поговорить». «Мне сюда или ты к нам? Пиво с меня или чего покрепче?» «Хорошо, тогда я», — усмехнулся он. «Но только не знаю, когда. У меня сумасшедший дом начинается». Команды Атаманова хватило, и дамы-регистраторы времени не теряли. Даже уточнили, кого и кем записывать. Так что я сам отнес Ивана в пулеметчики, а Дмитрия в снайперы, к его удивлению. Так что у одного в удостоверении появился пулемет ПКМ, а у второго — винтовка СВД. Проблемой стало только отсутствие удостоверения личности нового образца у хмеля. Да и то ему выписали требование получить таковое в течение месяца. Из военкомата Платон с Дмитрием укатили в сторону Кишки, договорившись с нами о том, что мы заедем в 6 утра. Остальные поехали со мной обратно. В магазине я увел хмеля в подвал, плеснул в бокалы коньяку из запасов, усадил напротив и спросил. — Слава, доложи обстановку, пожалуйста. Только честно. Кто за тобой гоняется, с какой целью, какими силами? А я попытаюсь понять, каким боком это задевает меня и как я могу тебе помочь. — Если ты мне прямо сейчас подберешь револьвер, то уже сильно поможешь. — Я подберу, если обещаешь сразу же его зарегистрировать. — Уже обещал. — Очень хорошо. И все же. Хмель с явным удовольствием отпил коньяка, облизнул губы, затем сказал. — Искали тайник, как ты понимаешь. Семера, но с ними был дознаватель из дружины. — Это операция дружины или он так, свободный художник? — Художник. Походу, нашли мой тайник с таблетками, как ты знаешь. Я бы их хрен нашел. Но они решили еще и под крышу меня подвести. И как-то дознаватель пришел с липовым протоколом изъятия и начал пальцы гнуть. — Что ты с дознавателем сделал? — Ничего. Влез к нему в квартиру, но таблеток не нашел. Стукнул его начальству, что тот с жуликами связался. — А про сама что скажешь? — Таблетки нашлись, как видишь. А вот что у самого сама произошло и кто в меня стрелял, я ума вообще не приложу. Вооружены они были нормально, одинаковыми автоматами, у всех глушители, так что кто угодно мог быть. — Вплоть до дружины. — Вплоть до дружины. Но думаю, что это Семёра же. Ну, та ее часть, что под баб не пошла. — Это логично, по крайней мере. Еще мне сказали, что тех ледяных ходоков сделали из мелких бандитов с северной окраины. Хотя нет, автоматы с глушителем — это не уровень местной шпаны. Но автоматы можно и дать. Там еще колдун был. А про колдунов я в Семёре не слышал. Но могли и нанять. Значит, я тебе тогда свои расклады изложу. Я отставил коньяк на стол и подошел к оружейному шкафу. К содержимому тайника лезла Лига, насколько я сам понимаю. Лига — это вообще плохо, так? Плохо. Бабы дуры, слышал такую модную поговорку? Слышал. Отпер шкаф и задумчиво посмотрел на полки с револьверами. И даже знаю, кто ее запустил в народ. Но Лигу собираются явно гасить. Всерьез гасить. Навсегда. Она в форте лишняя. То есть они проблема временная, надо просто перетерпеть. Потянувшись на верхнюю полку, я достал один с трехдюймовым стволом и длинным барабаном. Семёре, я думаю, уже после вчерашнего не до меня станет. Тем более, что в глубине души все понимают тот факт, что покойные нарвались сами. Среди ведьм отношения всякие бывают, друг с другом. Если там подружка вовлечена, а подружка эмоциональная, то тебе личную вендетту объявят. — Могут. Я это буду учитывать. Еще у меня проблема с Темой Жилиным, возможно. Знаешь такого? — Тему все знают. Хмель скосил глаза на револьвер у меня в руках. — Это что? — Это тебе. Можно заряжать гладкими 410-го калибра. Метров с 5-7 условно. Все картечины прилетят в силуэт. Можно с пулей, можно стрелять револьверными 45-го. Я протянул револьвер ему. — Таурус. Прочитал хмель надпись на стволе. «Нормальный?» «Даю гарантию. Патроны сам выбери. Ты мой ассортимент знаешь. Для каких оказий там он тебе нужен?» «А лучше какие? Гладкие или револьверные?» «Если лупить сблизи, гладкие. Револьверные, точнее, ствол все же нарезной. — А кобура под него есть? Хмель задумчиво крутил довольно крупный револьвер в руках. Я полез в другой шкаф, вытащил оттуда формованную кобуру из толстой кожи и подвесную под нее. — Смотри! — взялся я показывать. — Вот так можешь надеть на грудь, сверху тулуп, и прямо так достанешь, понял? А если без тулупа, то просто снимаешь ее и вот этим зажимом цепляешь за ремень. Два в одном. — А это под патроны? — Хмель показал на 6 кожаных петелек на подвесной. — Точно! Но в барабане 5, ты учитывай. — Когда рассчитываться надо? — спросил он озабоченно. — Когда сможешь, не горит! — успокоил я его. — Только обещай, что сначала запишешь в военкомате, а уж потом понесешь. — А как? — Я сейчас трансфер выпишу. Заныкай в сумку, дойди до военкомата, зарегистрируй и носи. Не подведи только, а то лицензии лишусь. Я его тебе не должен сразу отдавать. Клондайк. Самое событие. Понедельник. День. Вечером Сабёрбин придется дозаправлять. Сейчас он ближе к воротам стоит, так что на нем покатаюсь. Лень рокировку машин проводить. Впрочем, тут рукой подать до штаба патруля, так что можно и не дозаправлять. Можно было даже пешком дойти, но неохота, холодно. Хотя сегодня вроде бы теплее чуть-чуть на улице. Солнца нет, облака, пасмурно с утра. Кстати, тут и лазурное солнце на носу, и Новый год. Пора о подарках думать, но это после возвращения. Пока у меня задача номер один — повидаться с командиром резерва. Но вообще-то по уставу уже положено представиться по случаю назначения. Во-вторых, ну не зря же ко мне Кузьминок подкатывал, так? Патруль в это желтое трехэтажное здание, выстроенное в форме буквы «П», въехал с год назад, чуть больше. Примерно перед моим появлением в приграничье. Там еще довольно долго шли всякие ремонты, но на сейчас они закончились. Вокруг здания образовалась высокая металлическая ограда с ягозой поверху. Внутри в рядок стояли машины, буханки, несколько военных «Уралов» и довольно пестрый зоопарк всего снегоходящего, от снегоходов на прицепах до всяких чуд на гусеничном ходу. Патруль, походу, от наступления новых времен выиграл больше всех, а то они все больше пешие маршруты топтали. Табличка «Штаб резерва» со стрелкой привела меня в правое крыло здания в отдельный подъезд. Места выделили резерву немного, тесноватый вестибюльчик, пара кабинетов и довольно большой зал с рядами стульев. Класс. Класс, похоже, оставался от фазанки, что размещалось в этом здании и раньше. Только парт убавилось, а стульев прибавилось. В одной комнате я обнаружил узел связи, в котором две женщины сидели у дикой смеси радиостанций и магических средств связи. А во второй я нашел двух мужиков за столами. Один был возрастом около 40, светловолосый, бородатый, крепкий и плечистый. Второй — его ровесник, но тощий, с растрепанной бородой и пробивающейся лысиной. На вешалке я увидел две куртки в расцветке зимнего камуфляжа. — Я Лихачева ищу! — сказал я с порога. Плечистый поднялся из-за стола, одернув зеленый форменный свитер. — Я Лихачев. По какому вопросу? — Гордеев! Представляюсь по случаю назначения на должность старшего инструктора учебного центра, — отрапортовал я. — Здравия желаю! Во время представления Лихачев подтянулся, из чего я сделал вывод, что прошлое у него тоже уставное. — Рад видеть! — протянул он руку. — Присаживайтесь! — показал на стулья. — Чай будете? — Только что пил и замерзнуть не успел. Я больше с кругом обязанностей пришел определиться и с организацией службы. — Где-то я его раньше видел. Тощего не встречал, а этого Лихачева точно видел. — Вот отсюда и до обеда, то есть до стены, будет учебный центр. Мстислав подошел к окну. — Ближе тактика, дальше стрельбище. Вас как стрелка и инструктора рекомендовали. Можно на «ты»? Мстиславу обращение на «вы» было заметно не по нраву. — Без проблем. — В общем, программы стрелковой подготовки у нас нет. Составлять ее некому, а мы и резерв патруля, и одновременно городской патруль. То есть все нужно в комплексе, правильно? И составляет план стрелковой подготовки... Правильно, старший инструктор. И предоставляет мне в недельный срок. И все же пока на что упор делать? На город. Сколько людей в резерве? Пока 43 человека, на вчера было. Если сегодня кто-то в резерв вступил, до нас еще не дошли бумаги. 5 вступило, тех, что я знаю. Еще лучше. Пока набираем 200, дальше посмотрим. «Стрельбище готово?» Как-то его из окна разглядеть не получается. «Почти. Вал есть, площадки разровняли, мишени пока не ставили. Да если нормально начнем, то вообще учебный центр для всех организуем. Будут сюда людей на обучение присылать». «Я уже слышал». «От кого?» Мстислав заметно удивился. «От Кузьминка из дружины». Фамилия Кузьминка Мстислава в восторг не привела как-то. Он лишь спросил. «Знакомы?» «Почти нет. Вербовать пытался». Мстислав хмыкнул иронически, потом спросил неожиданно. «Сам где служил?» 12-я бригада. В запас заместителем начальника разведки вышел». «Я в погранвойсках, а потом дальше, в структуре». Отрекомендовался он в ответ. «Это Олег, кстати». Представил он тощего, который встал со стула и протянул мне руку. «У нас будет главным по застенным операциям». «Дальше в структуре после погранцов это понятно где. Лично мне понятно, где я его встречал. Ты из Диего не знаком случайно?» Что-то такое мелькнуло в голове. «Который следопыт?» «Точно!» Мстислав уставился на меня. «Все думаю, где встречались? У Диего. Ты зашел тогда к нему, а я выходил». «Ну да, теперь и я вспомнил. Месяца три назад было, как раз при описанных обстоятельствах. Интересно, что между ними общего? У Диего потом уточнить попробую». «По самому стрельбищу!» Вернулся к теме обсуждения Лихачев. «Нужен еще и нормальный его проект. Займись. А то, что тут сам патруль предложил, мне вообще не понравилось. Убедил их немножко подождать. Если сможешь предложить что-то толковое, то...» «Посмотреть бы надо, и план существующего есть?» «Все есть, и смотреть никто не мешает. Пошли!» Мстислав потянулся за курткой. «Олег, пройдешься с нами?» «Поработаю!» — откликнулся тот. «Тоже план мероприятий составляет!» — ехидно ухмыльнулся Мстислав. «Служба идет! А то появится старшее воинское начальство, спросит, где планы. Что ответим?» «Оно и скажет. Как же ты вообще без плана служишь? Как до сих пор родина не погибла?» «А что, ожидается начальство?» «Пока нет, но оно бдит, естественно. И за нами приглядывает, чтобы не расслаблялись. Пошли!» Хмель — самое событие. Понедельник, утро. Я люблю утро. Люблю спокойно посидеть за стойкой пустого бара, выпить чаю, полистать газету. Я люблю утро, но на следующий день... утра просто не было. Встал поздно, потом избавился от окровавленной одежды, проверил сохшую батарею ботинки и спустился в бар, морщась от боли в простреленном боку. Лазарь заживил рану, но последствия ее теперь будут ощущаться как минимум несколько дней. И это нисколько не радовало. Встав за стойкой, я выложил из спичечного коробка пилюли, налил воды. Привычным движением стянул с запястья металлический браслет наручных часов. Следя за бегом секундной стрелки омеги, выпил таблетки и с тяжелым вздохом опустился на табурет. Все было не так уж плохо. Часы вот вернул. Штампы, к сожалению, вернуть не получилось, но теперь их никто не свяжет с моей персоной. Теперь все участвовавшие в налете на бар бандиты мертвы. Тоже результат. На этом жалкий обрывок утра и закончился. Сначала пришел невыспавшийся Иван, и я отправил его убираться в подвале. А вот отделаться от заглянувшего в бар пару минут спустя Платона так просто не получилось. Пришлось подниматься за лекарствами, в боку на лестнице при этом постреливало как-то уж совсем нехорошо. «Держи!» — выставил я на стойку распотрошенную и заклеенную скотчем по второму разу коробку, когда спустился обратно. «Все там!» — пробурчал чем-то недовольный кондуктор. «Согласно заявке». «А серебром что?» «Сегодня закажу деталь». «А раньше не мог?» «Мастер на выходных не работал. Дергать его на дому — давать повод для размышлений. Оно нам надо?» Серега Платонов потеребил русую бородку, кивнул и вышел за дверь. Пиво налить он не попросил, а я не предложил. Вот и поговорили. Но нет, вскоре Платонов вернулся и привел с собой Дмитрия. Коробки у них с собой уже не было, не иначе убрали в машину. Ну да, теперь это не моя забота. — Покормишь? — как ни в чем не бывало, спросил кондуктор. — Не вопрос. Пожал я плечами, ушел на кухню и разжег плиту. Приготовил двойную яичницу с беконом, отнес ранним посетителям и только встал за стойку, как с улицы прошли Николай и Саня-чародей. — Всем привет, оптом! — объявил Гордеев прямо с порога и спросил. — Слав, а нам завтрак можно? — Можно. — А Мила где? — Отказалась вставать пока. Все еще по ночному графику живет. — пояснил сосед и непонятно зачем спросил. — Иван пришел? — В подвале, сейчас поднимется. Что будете? Собрал заказы, яичницу с беконом и чай. Как оригинально. Но прежде чем вновь ушел на кухню, Николай придержал меня и сначала поинтересовался здоровьем. Потом предложил при необходимости воспользоваться его пикапом. Говорил он, не повышая голоса, и занятый завтраком Платон ничего не расслышал. А в итоге мы с Иваном и вовсе заперли бар и за компанию с остальными сорвались в военкомат. Провозились со всеми формальностями изрядно. После возвращения я отправил помощника заниматься хозяйством, сам заглянул к Николаю поговорить и подобрать оружие. Поговорили, подобрали. Итого половины дня как не бывало. Покончив с делами и разговорами, я закинул револьвер в квартиру и отправился в каретный сарай. Подсвечивая себе фонариком, осмотрел борта и заднюю дверь буханки. Не заметил пулевых отверстий. Кое-как отмыл сиденье и коврик, а неиспользованный арсенал Клима вкупе с простреленным бронежилетом унес в подвал и запрятал в потайной комнатушке в надежде, что снаряд два раза в одну воронку не падает. Больше надеяться было не на что. За хранение несертифицированных амулетов запросто отправляют в штрафной отряд на северную промзону. Махнув рукой на возможный риск угодить за решетку, я позвонил в госпиталь. Договорился с Ириной встретить ее после работы и вышел на улицу. Там холодно и спокойно, ничего подозрительного. Надеюсь, так дальше и останется. Я нервно коснулся цепочки чешуи дракона на шее, передернул плечами и решительно зашагал к Красному проспекту. По узенькой пешеходной дорожке направился к офисным зданиям, миновал двухэтажный особняк букмекерской конторы и зашел в ближайшую пятиэтажку, разделенную на отдельные конторы. Небольшая фирма-импортер Крупы размещалась в бывшей однокомнатной квартире. Но с учетом невеликого штата и отправки товаров напрямую покупателям, просторнее помещение не требовалось. Я оформил заявку на солод, перловку и пшеницу, выписал чек на предоплату и спустился на крыльцо. На улице было морозно, свежий воздух прочистил голову, и даже боль в боку понемногу унялась. Тогда решил сходить в военкомат и вписать в разрешение на ношение оружия серийные номера. Бюрократы, блин. В итоге освободился уже после двух. Постоял за воротами арсенала, прислушиваясь к ощущениям в простреленном боку, потом вспомнил о данном Платону обещании наладить работу пресса. Обреченно вздохнул и зашагал к Южному бульвару. Но пошел не напрямик, а забирая в сторону, от заселенного пролетариатом и откровенными люпменами района трущоб. Пусть карманы оттягивала телескопическая дубинка, соревноваться с тамошними обитателями в рукопашной и тем более беге по пересеченной местности не было никакого желания. Хватит с меня приключений. Неспешно катили по дорогам редкие машины, бригада рабочих споро расчищала от снега проезжую часть, валили из печных труб клубы дыма. Все было как всегда, и я надеялся, что так и будет оставаться впредь. Очень надеялся, но очень в этом сомневался. 9 трупов и мертвый бригадир Семеры, да весь форт в ближайшие дни на ушах стоять будет. На Южный бульвар я добрался изрядно взмокшим. Пусть и старался поддерживать себя в форме, но бок нестерпимо ныл. Дыхание сбивалось, отдавало болью в ногу. Поэтому, когда прошел в ювелирный салон «Золото Вселенной» и стянул с головы вязаную шапочку, охранник несколько даже напрягся. Я шумно выдохнул, расстегнул куртку и спросил. — Ольга Александровна у себя? Теперь озадачилась и девушка-консультант. — Ольга Александровна у себя, — сообщила она. — А что вы хотели? — Скидку, — усмехнулся я, встав у витрины с золотыми ожерельями. — Пригласите ее в торговый зал, будьте так любезны. Продавец переглянулась с охранником и скрылась в торговом зале. А некоторое время спустя вернулась с симпатичной дамой средних лет, пошитым по индивидуальному заказу в брючном костюме. — Вячеслав Владимирович! — улыбнулась заведующая салоном. — Неужели ваша личная жизнь дала трещину? С чего бы это? Вы не из тех мужчин, которые тратятся на украшения, когда все хорошо. Намекаете, что я жмот? Ольга Александровна рассмеялась. Полагаю, вы слишком занятой человек, чтобы тратить время на походы по ювелирным салонам. Проще прислать чек, не так ли? Проще. Поссорились с Ириной или у вас теперь новая спутница? Ни то, ни другое. Всего лишь был слишком занят последние дни. Значит, ссора еще впереди, предрекла заведующая. Что-то уже присмотрели? Серебро, золото? Золото? Ну, что-то оригинальное, на ваше усмотрение. Ольга Александровна с задумчивым видом осмотрела витрину, затем попросила девушку-консультанта достать один из кулонов. «Белое золото и алхимическое стекло». «Звучит оригинально», — скептически протянул я, взглянув на ценник, и хмыкнул еще даже более скептически. «В чем смысл?» «Минуточку. Смотрите». Я взвесил в ладони кулон-листок, усеянный бесцветными стеклышками, и вдруг те начали понемногу наливаться зеленовато-голубым свечением. А потом по ним и вовсе побежали переливы оттенка морской волны. Цвет и узоры зависят от внутренней энергетики владельца и строго индивидуальны. Со временем он может меняться, и чем дольше человек носит кулон, тем больше нюансов открывается и тем сложнее становится цветовая гамма. Дополнительно заряжать камни нет необходимости, они реагируют на биоволны организма. «Подумать только!» — вздохнул я и полез за чековой книжкой. «Гравер работает, хочу добавить посвящение». «Все для вас, Вячеслав Владимирович», — улыбнулась заведующая. «Оплачивайте и проходите». Я так и сделал. Небольшая комнатушка гравера была погружена в полумрак. Только горела настольная лампа с креплением для алхимических светофильтров. Сам мастер сидел за столом и разглядывал увеличительное стекло, порванный браслет. «Здравствуйте, дядя Миша!» — поприветствовал я старика, седого и бодрого, который не только делал гравировки, но и чинил ювелирные украшения по гарантии и за дополнительную плату. — Слава! — обрадовался мастер. — Надумал расширяться? Я выглянул в коридор, прикрыл за собой дверь и покачал головой. — Нет, диверсификация бизнеса на повестке дня стоит. — То есть червонцы больше не актуальны? — Продолжаю работать по серебру, но соболи примелькались. Гравер отложил лупу, нацепил на нос очки и покачал головой. — Нечто Клим стабильные поставки обещает. Врать старому знакомому не хотелось, поэтому привычно отделался полуправдой. — Одна только часть ПВО в Туманном все затраты отобьет. Даже в прибыль выйдем. А тамошние свалки — работа непочатый край. — Палладий, платина появится, не забывай старика! — Над технологией еще работаю, — сообщил я, усаживаясь на гостевой табурет, достал из кармана массивную серебряную монету с двуглавым орлом на реверсе и Георгием Победоносцем на аверсе. — Сделайте! — Сделаю, но не быстро, — решил мастер, оставляя трехрублевку себе. Я кивнул и примерными сроками интересоваться не стал. Дядя Миша был знаком мне еще по братству. Он всегда ставил во главу угла качество, а не скорость исполнения заказа. Начальство его за это не жаловало, но лучшего мастера для этой работы было не сыскать, а заслуживающего доверия и подавно. — Это все? — спросил гравер, возвращаясь к порванному браслету. — Думаю, не стоит портить совершенство идеала дарственной надписью, — продемонстрировал я ему кулон. — Тратить мое время на подобную банальность не стоит совершенно точно, — объявил мастер. — Но если спросят, я поставил тебя в расписание на следующую неделю. Раньше все занято. — Зайду, — пообещал я, отсалютовав на прощание граверу, и отправился домой. Иван Грачев прекрасно справлялся в баре и без меня, поэтому я отдал ему счет-фактуру по заказу на солод, а сам спустился в подвал привести в порядок свое несколько запущенное за последние дни хозяйство. Проверил температуру, слил из цилиндрических баков дрожжевой осадок, отнес ведро с ним в холодную комнату. После этого начал разливать по пластиковым бутылкам партию EPI, что в примерном переводе звучало как индийский светлый эль. Первоначально этот стиль пива, крепкого и очень сильно охмеленного, варили специально для британских колониальных войск в Индии. А впоследствии он стал еще светлее и даже более горьким. Мне оно нравилось ароматом, но зачастую от горечи немел кончик языка, поэтому готовил его исключительно под заказ. Вскипятив на печи сахарный сироп, я шприцем-дозатором распределил его по литровым бутылкам, благо их было всего 25, и принялся сливать пиво через врезанный в стенку бака кран. Наполнял пластиковую бутыль, сдувал остатки воздуха, закручивал крышку, брал следующую. Размеренно и спокойно. Это не с автоматом наперевес по сугробам бегать. Благодать. Но пиво вскоре кончилось, я унес бутылки в другое помещение, потом слил дрожжевой остаток в помойное ведро, поскольку из-за сухого охмеления, то есть добавления части хмеля напрямую в бак, повторно использовать его не представлялось возможным. После этого поднялся в бар и немного постоял за кранами, заодно попросил у тети Маши разогреть колбасок. Когда она принесла тарелку, отрезал хлеба, налил чаю и поднялся к себе. До окончания рабочего дня Ирины оставалось еще 3 часа, поэтому я спокойно перекусил и достал приобретенный у Николая револьвер. Выглядел Таурус весьма солидно, весил прилично и при этом очень даже неплохо лежал в руке. А еще его боковину покрывали руны, препятствующие блокировке с помощью заклинаний. То, что доктор прописал. Единственной проблемой оставались немалые габариты. Карман он помещался плохо, к тому же цеплялся при извлечении курком. А если приспособить на пояс кобуру, то всякий раз придется задирать куртку, а это время. Порывшись в вещах, я отыскал небольшую сумку на ремне, которую можно было перекинуть через плечо, и решил первое время носить его так. Револьверные патроны 45-го калибра убрал в отделение на молнии, в барабан вставил 5 гладкоствольных с зажигательной картечью. Особой меткостью при стрельбе из пистолетов никогда не отличался. А так, куда-нибудь да попаду. После этого я достал из-под кровати сверток с двустволкой, убедился, что в разрешении на ношение оружия вписаны верные номера, и отправился в оружейный магазин. Николая на месте не оказалось, но его помощь мне сейчас и не требовалась. «Всем привет!» — поздоровался я с Саней и Милой, которые оставались на хозяйстве. «Тебе разве постельный режим не полагается?» — удивилась худенькая шатенка. «Совсем себя не бережешь, Слава!» «Да не!» — махнул рукой чародей. «Лазарь, если внутренние органы не задеты, самый оптимальный препарат и без побочных эффектов!» «Вот видишь!» — А что доктор пропишет постельный режим, очень даже рассчитываю, но это будет вечером. После этих слов выложил на прилавок сверток, развернул двустволку и похлопал по длинным стволам. — Сань, ты ведь по металлу работаешь? — А что нужно? Руны наложить? — Руны — это само собой, но сам посуди. Я не охотник, куда мне эти 70 сантиметров? Их бы в половину обрезать. Возьмешься? — Лучше возьми Ремингтон, укороченный. Ствол всего 14 дюймов. Я покачал головой. Мне конкретно это ружье к делу приспособить надо, а не деньгами сорить. Саня пожал плечами. Можно и обрезать, а приклад? Приклада трогать не будем, я же не терминатор какой-то в самом деле. Работа на 5 минут. Решил чародей и переломил стволы, проверяя, не заряжено ли оружие. Оставишь или прямо сейчас сделать? Давай сейчас, а с меня пиво. Идет. Мила рассмеялась. «А мне за молчание?» «И тебе, красавица!» «Только не за молчание!» — поправил нас Саня. «А за наблюдение за магазином! Если кто зайдет, зови!» «Хорошо». Мы с чародеем спустились в мастерскую. Там он замерил стволы, запустил генератор, надел наушники и защитные очки. Завизжал диск болгарки, полетели искры, и я отошел к лестнице и прикрыл уши ладонями. Шум вскоре стих, и Саня продемонстрировал мне укороченную двустволку. Я приложил к плечу приклад, повертел дробовиком из стороны в сторону и остался работой чародея доволен. «Отлично просто!» Я убрал ружье на верстак и за цепочку вытянул из-под рубашки отводящий пули амулет. «Слушай, Сань, я к магии способностей не имею. Скажи, он заряжен?» «Ух ты! Чешуя дракона? Да еще на аметисте!» «Где такой раритет раздобыл?» «Из старых запасов», — туманно ответил я и напомнил вопрос. Заряжено, нет? Саня прикоснулся к увесистому медной проволокой аметисту, потряс пальцами, словно из-за электрического заряда, и сообщил. — Порядок! Больше 3/4 точно есть! — А ты заряжать такие умеешь? — Обращайтесь! — Вот и отлично! — обрадовался я, взял ружье и шагнул к лестнице. Но чародей вдруг остановил меня неожиданным вопросом. — Слава, ты в братстве состоял? Я обернулся и спросил. — А что, так заметно? — Проскальзывает иногда. Я вообще сомневался, но после вчерашнего... — Пытаюсь изживать старые ухватки. Ты прав, в братстве год пробыл. А как они в туманный переезжать стали, ушел. — Оттуда просто так не уходят. Ты в активе? — Нет. С концами ушел. И даже не спрашивай, сколько и кому за это пришлось отвалить. — Золото правит миром? — Именно. Кивнул я и поднялся в торговый зал. Интересоваться, состоит ли в активе Саня, не стал. Его дело, как он с братством разошелся. Должен по сигналу под ружье встать или свободный человек. По этому поводу у Николая должна голова болеть, но, думаю, он в курсе ситуации. Главное, что я чист и никому ничего не должен. То наше совместное дело с Климом, оно не только ему должность выкупило, но и мне свободу. Грех жаловаться. — Да, оружие-то оформлено! Только наверху сообразил поинтересоваться Саня. Я с законной гордостью продемонстрировал удостоверение резервиста и закатанную в пластик карточку разрешения. — Заламинировал? А если новое вписать понадобится? — Куда мне еще? Отмахнулся я, начал заматывать обрезанное ружье в брезент и задал интересовавший меня последнее время вопрос. — Саня, а задний двор реально защитными чарами накрыть? — Не потяну. — А если сигнализацию сделать? С амулетом обратной связи? Саня надолго задумался, потом неуверенно предположил. — Если только медную проволоку по забору прокинуть. Но не знаю даже. — А ты подумай. Если что надумаешь, заказчик у тебя уже есть. — Хорошо. — И не забывай, с меня пиво. Напомнил я чародею. — Мила, тебя тоже угощаю. А если Колю приведешь, то и его тоже. Танцуют все. — Коля завтра уезжает. — покачала головой шатенка. — Ему нельзя. — Не повезло. Рассмеялся я и распахнул дверь. Сразу передумал и вернулся к прилавку. — А есть у вас патронтаж на вот такой приклад? Саня покопался в закромах и выложил на прилавок эластичный чехол с гнездами на 5 патронов. — Подойдет, даже не сомневайся! Я рассчитался за покупку и отправился к себе. Пока шел до бара, внимательно посматривал под ноги, но на глаза не попалось ни одной капли крови. Вот и отлично! Ружье унес в подвал, натянул на приклад патронтаж и вставил в гнезда патроны с картечью. Потом зарядил двустволку и устроил ее под столом. Как говорится, не стоит класть все яйца в одну корзину. Пусть здесь полежит. В баре я прислушался к размеренному гомону посетителей, похлопал по плечу стоявшего за кранами Ивана и поднялся к себе. Рассовал по карманам разную мелочевку, в том числе и спасший вчера мою шкуру чарафон. Надел куртку, перекинул через плечо ремень сумки с Таурусом и отправился встречать Ирину. Но сразу вспомнил о разлитом по бутылкам пиве и подошел к Ивану. «Если от Маркелова-младшего за пивом придут, 25-литровых бутылок стоит внизу. С них 50 рублей золотом, с учетом аванса». Иван не поленился сделать запись в грозбухе и уточнил. «Что еще?» «Из Западного полюса был кто-нибудь?» — Да, чек я прибрал. — Отлично. Завтра депонирую. Я вышел на задний двор, отпер баню, проверил воду в баке и затопил печь. Потом отправился в госпиталь. Несмотря на удостоверение резервиста и револьвер в сумочке, напрямик через заброшенный район идти не рискнул и свернул к Красному проспекту. На фасадах офисных 5-этажек там горели фонари. Было светло и людно. Спокойно. И холодно. Но холод — вещь неизменная и объективная. От холода могла спасти лишь поездка на автомобиле, а свою буханку на людях я в ближайшее время светить не собирался. Стоило бы взять у соседа пикап, да только проще пешком прогуляться, чем объяснять Ирине, почему, зачем и от чего. Не хочу. В результате в госпиталь я пришел замерзший, с покрасневшими от мороза щеками и носом. Дежурившие в холле сестры поглядели на меня с легким оттенком брезгливости и потеряли всякий интерес. Я стянул перчатки, расстегнул куртку и уселся на изрезанную беспокойными посетителями скамейку. Боль в боку давно утихла. На смену ей пришла непонятная слабость. Хотелось просто вытянуть ноги, посидеть и перевести дух. Возникли даже сомнения, не переоценил ли собственных сил. Но когда из служебного коридора вышла Ирина, от них не осталось и следа. Я поднялся навстречу девушке, а та скептически оглядела меня и покачала головой. «Ну надо же, господин Хмелев еще вчера лежал в лёжку, а сегодня бодр и полон сил!» «Это ты на меня так действуешь!» «Врун!» Ирина накинула на голову капюшон шубы, и мы вышли на улицу. «Если честно, то просто столько дел неотложных навалилось», — признался я там. «Сначала насморк, потом контрагенты. Вот нисколько не сомневаюсь». Как только освободился, сразу прибежал, как верный пес. Объявил я и достал из кармана коробочку с кулоном. «Это тебе». Девушка осторожно прикоснулась к отлитому из белого золота листочку, и покрывавшие его капельки алхимического стекла немедленно зажглись оранжевыми огонечками. «Какая прелесть!» Не удержалась Ирина и поцеловала меня в щеку. «Не иначе ты серьезно нашкодил, раз на такой подарок расщедрился». «Да брось! Ты как, завтра работаешь?» «Во вторую смену». «Отлично! Сейчас в баню, ночуем у меня, а на работу тебя закину». Девушка задумалась, посмотрела на кулон и согласилась. «Хорошо, Слава». Она огляделась по сторонам и удивилась. «А где твой железный конь?» «Слушай, мы и так толком не видимся. Решил пройтись с тобой под ручку и чтобы все завидовали». «С каких это пор ты стал романтиком?» «Люди меняются». «Только не ты». Я рассмеялся и повел девушку к Красному проспекту. Болтая о всякой ерунде, мы дошли до особняка и поднялись в квартиру. Ирина убрала шубу в шкаф, забрала у меня длинный теплый халат и ушла в ванную комнату переодеваться. «Или сначала поужинаем!» — крикнул я, выставляя перед дверью валенки. «Нет, после!» «Тогда жди, я проверю баню!» Я сбежал на первый этаж, немного поколебался и все же спустился в подвал за обрезом. Ружье сунул под лавку в предбаннике, прошел в основное отделение и в свете мерцавшего там алхимического светильника взглянул на прибитый к стенке термометр. «Порядок!» Да и парилка уже прогрелась, и аромат прелого дерева расходится, а уж когда новый веник горячей водой залил, так и вообще похорошело. Печь, к слову сказать, была просто исключительной. Не кирпичная, а сваренная из нержавейки. Она и сама раскалялась в один момент и столь же быстро прогревала камни и бак с водой. А вообще я особого жара не люблю, а то как Николай натопит, так в парилку зайти невозможно. Сразу уши в трубочку сворачиваются. Когда поднялся в квартиру, Ирина встретила меня в халате с замотанной полотенцем головой и в валенках. «Ну как?» — спросила она, разглядывая переливающийся оранжевыми огонечками кулон. «Готово!» — уверил я подругу, кинул на кровать сумку с револьвером, убрал куртку в шкаф и вышел из квартиры в одних штанах и рубашке. «Не успею замерзнуть». Покинув дом через черный ход, мы поспешили к срубу, над которым курилась дымом печная труба. Заскочили в предбанник, и девушка поежилась. «А тут прохладно». «Еще прогреется», — пообещал я, запирая дверь на засов. «Проходи быстрее». Ирина скинула валенки, бросила халат на полку и убежала в моечное отделение. Я без всякой спешки разделся и прошел следом. Тогда девушка обернулась, смерила меня насмешливым взглядом и хихикнула. «Вижу, ты не мыться меня позвал». «Почему нет?» Подступил я к обнаженной подруге и обхватил за талию. В ответ она прижалась грудью, обняла и вдруг резко отстранилась. «Это еще что такое?» Потребовала ответа, разглядывая затянувшееся пулевое отверстие у меня на боку. «Да ерунда! Поцарапался просто!» «В тебя стреляли!» «Да брось! Не делай из меня дурочку! Что, я никогда пулевых отверстий не видела?» Я вздохнул. «Ну, стреляли!» «Так вот почему ты не появлялся!» — Пустяки! Просто какие-то отморозки вломились и ограбили. Зачем стреляли, непонятно. И так бы кассу отдал. — Что ты врешь, Хмелев? — Хочешь, у Ивана спроси. Ирина назвала меня обидным словом и ушла в парилку. В итоге совместное посещение бани прошло вовсе не столь увлекательно, как я надеялся. Роль бесправного банщика меня нисколько не прельщала, и разругались мы с подругой практически в пух и прах. А на ужин отправились изрядно друг на друга злые. Вернув обрез в подвал, я предложил подняться в квартиру. Ирина в пику пожелала перекусить внизу. Нагнетать ситуацию с моей стороны было бы не слишком умно. Ну, я и не стал. Сели в баре, но разговор не клеился. Поэтому, когда заглянул на огонек и предложил перекинуться парой слов Николай Гордеев, меня это только порадовало. Впрочем, от пива сосед отказался. Попросил разузнать что-нибудь о начальнике резерва патруля и убежал. Пришлось возвращаться к подруге. — Слава, неужели ты не понимаешь, насколько это серьезно? — вздохнула она. — Понимаю. Когда в тебя стреляют, это всегда серьезно. — Я не про это. Почему ты не позвонил мне? — Ты бы достала пулю. — Надо было ехать в больницу, а не заниматься самолечением. Я вздохнул и примирительно произнес. — Но ведь сработало же. — Слава! — возмутилась девушка, оглянулась по сторонам и понизила голос. — Твоя внутренняя энергетика порвана в клочья. Ты сидишь на таблетках, принципы действия которых я просто не понимаю, и при этом колешь себе Лазаря. Ты ведь Лазаря вколол? — Ну да. — Не понимаешь, что это все могло кончиться плохо? — Ну, так ведь не кончилось же. — А ты откуда знаешь? Тебе надо обследоваться. Я тебя запишу на прием к заведующему отделением. Я откинулся на спинку стула и ухмыльнулся. — Хорошо, но тогда на тебе предварительный осмотр. — Это шантаж, что ли? — прищурилась Ирина. — Вовсе нет, просто мало ли, как лекарства подействовали. Предлагаю проверить мои безусловные рефлексы прямо сейчас. Ирина засмеялась, поднялась из-за стола и подмигнула. — Что ж, больной, пройдемте в процедурную. Клондайк. Самое событие. Понедельник. Вечер. Началось вроде не всерьез, а домой я вчера вернулся полон дум. Судя по тому, как общалась с Мстиславом руководство патруля, они его считали то ли своим начальством, то ли просто благодетелем. Начальник патруля Станислав Тополев был новым, к слову, и в первый раз, наверное, назначенным из патрульных. До этого всегда варяга из дружины присылали, для надежности. Так что да, времена меняются, а заодно, похоже, идет диверсификация силовиков. Сам же Мстислав оставил впечатление человека толкового и малость ехидного. Но мне показалось, что он со мной был откровенен и на меня рассчитывал. Пока выходило с его слов, что 200 резервистов, которые должны были, так сказать, влиться в стройные ряды, набирались не просто по рекомендациям, а рекомендациям комендачей, патрульных и прочих. Дружинники в числе рекомендующих упомянуты не были, из чего я в очередной раз сделал вывод, что меч разделения рубанул как раз между ментами и солдатами. Часов в 6 я вернулся домой, прихватил свой лэптоп из квартиры и спустился с ним в магазин. Открыл файл и напечатал заголовок «План стрелковой подготовки подразделения резерва». Глаза прикрыл и как в прошлое окунулся. И правда, как же без плана службу-то нести? На самом деле ничего сложного в его составлении не было. Мысли сами выстраивались в цепочке, легко прикидывались потребные часы. Я сам для себя расписывал нормативы, чтобы потом лично проверить на практике. Затем мысли опять возвращались к тому, что я услышал за сегодня. Олег, который оказался вполне разговорчивым, когда отвлекся от работы, заодно упомянул, что новый командир Тополев сначала служил в патруле, потом перевелся в пограничники, а теперь вернулся в патруль, да еще и с замом по фамилии Ревень. И Ревень тоже начинал в патруле, а потом перевелся в погранохрану. А у Хмеля есть друг по фамилии Ермолов. И этот самый друг пограничной охраной форта и командует. Тоже с довольно-таки недавних пор. А Тополев и Ревень у них вроде как в замах были, или кем-то около. И не может ли Хмель в таком случае чуть-чуть прояснить личность моего нынешнего командира? Вот очень интересно. Я глянул на часы около 9. Если Хмель вообще у себя, то он в пабе. Пусть и в мигающем режиме, по обыкновению. А навещу-ка я его, пожалуй. Куртка, дверь, сигнализация, пробежка по морозу, дверь уже с колокольчиком, потому что не суббота, полупустой зальчик паба. И Хмель с дамой, высокой блондинкой, которую он раз 5 рекомендовал мне как лечащего врача. Как раз сейчас лечится пивком. А блондинку Ирина зовут, я помню. «Добрый вечер!» — поприветствовал я их обоих самым доброжелательным голосом, затем всем лицом изобразил сожаление, обращаясь к даме. «Ирина, я вашего пациента украду буквально на пару минут. Слав, украдешься?» Не то, что я был вовремя, но артачиться он не стал. Отсели за дальний стол, хмель даже спросил. — Пивка? — Слав, я на самом деле на минутку всего. Тут такое дело. Ты же с Ермоловым в приятелях, который по границ. — Ну да. А что о нем? — Не о нем, а у него. У него надо было узнать, кто такой на самом деле Мстислав Лихачев, который теперь командир. — Чей командир? — Мой командир, твой командир, наш, резерва патруля. Дело в том, что новое руководство патруля — это бывшие коллеги Ермолова. Да и сам Ермолов как-то резко в должности подрос, нет? — У него фамилия генеральская. Он сам так говорит. — Зато морда максимум на прапорщика, так что все уравновешивается. А нам бы узнать, откуда вообще этот Мстислав Лихачев взялся и кто за ним стоит. — Зачем? — Вот кто стоит, тот сейчас в форте музыку и заказывает. Ненавязчиво так. — Думаешь? Хмель чуть скептически скривился. «Уверен. Я завтра уеду, послезавтра к вечеру вернусь. Если к тому моменту получится что-то вызнать, буду благодарен, дальше некуда. И да, со следующей недели первые занятия начинаются по стрелковой подготовке». «Это ты, что ли, ведешь?» Я ответил ему широкой улыбкой. Потом встал, распрощался с Хмелем и Ириной и побежал обратно в магазин. Сегодня хоть лягу пораньше, потому что вставать ни свет ни заря. Мила вправду засела в доме, как и обещала. Она даже взялась готовить, так что я получил вполне полноценный ужин, отчего отвык давным-давно. С тех пор, о каких и вспоминаешь со странным чувством. Это вообще правда или теперь только кажется, что правда? С тех пор, как я развелся я давно, я с женщинами встречался, но не жил. Не подпускал так близко. Встретились, развлеклись, разбежались, никаких обязательств. Когда у женщины появлялось желание расширить и углубить наши взаимоотношения, я обычно их тихо и аккуратно сворачивал, не доводя до той стадии, когда можно кричать «ты мне обещал» или какую-нибудь иную подобную чушь. Никому ничего я никогда не обещал. А сейчас как-то вот так выходит. Привязался? Ну, не без этого. Потому что попал в новое место и... А что? Я места менял много раз. На Аляску уехал вообще просто так... Захотелось глухомании простора, хорошей охоты и обильной рыбалки, ну и оружейных законов свободных. И здесь от первоначального шока быстро избавился. Не так тут все и ужасно, привыкаешь быстро. Нет, Мила — это что-то другое в моей жизни. Ее я пропустил дальше, в запретные земли, куда дальше других женщин. Люблю? Может быть. Я просто не совсем знаю, как любят на самом деле. Но хочу ее защищать и готов закрыть собой. Это любовь? Вот опять не знаю, но что-то в этом духе, наверное. Какая она? Красивая? Ну, страшной точно не назовешь, но и не красавица. Скорее, хорошенькая. Фигура, да, красивая, грех спорить. Руки изящные, я всегда на них смотрю первым делом. Профиль интересный, чуть курносая, и забавно по-капризному так, чуть выпеченной нижней губой. Скорее, она просто полнее верхней. Брови всегда удивленно подняты. А еще с ней легко, она как-то ненавязчиво заполняет собой любую пустоту, делая темное светлым, холодное теплым, жесткое мягким. Рядом с ней быть просто хочется. Долгая речь, для меня долгая. Постарайся вообще не выходить до моего приезда, хорошо? Хорошо. Если пойдешь в паб, то сначала оглядись, потом быстро до их двери. И обратно так же. А лучше всего через двор. Там постучишься, они тебя впустят. Хорошо, я через двор. Если пойду. Я, к слову, обнаружил, что она поставила карабин у кровати со своей стороны. И поставила правильно, так, чтобы даже в полной темноте дотянуться безошибочно. И с просонья не уронить. И патроны в его патронташе местами поменяла не так, как я вставил они теперь. Папа охотник. Охотники такому не учат. Этому никто не учит. До этого люди сами доходят. Те, кому приходилось ждать опасности. Именно тогда начинает все так продумывать, до самой последней детальки. И вот это мне кажется немного странным.